Снова дом. Дорога ведет в темный лес. Она проходит через деревню, которую иные путники вовсе не замечают. Эта деревня не для всякого, но для людей, которые здесь живут, это безопасность, это семья, это дом. По дороге идет смерть. Рядом с ней шагают девушка и юноша. Девушка — живой солнечный свет. Юноша — яркий цветок, распускающийся под ее взглядом. Деревня — их дом, их всех, и они возвращаются домой из путешествия. По лесу за ними следует множество душ, пришедших сюда ранее. Они, словно пастыри, направляют путников к месту назначения. Девушка останавливается и вглядывается в лес. Она чувствует их там, свою мать и своего отца. Она никогда по-настоящему не знала ни одного из них. Но может ли кто-то вообще знать своих родителей по-настоящему? Юноша берет ее за руку и тянет за собой. Его переполняет любовь. И так будет всегда. Юноша пережил ужасные времена, дождался лучшего мира и твердо намерен этот мир хранить. Они идут, и смерть начинает мурлыкать какой-то мотивчик. Эту песенку любит деревенская ребятня. Юноша подхватывает, и мелодия сразу звучит живее. Вскоре присоединяется и девушка. Подойдя к границе деревни, смерть останавливается. Юноша и девушка тоже. Они протягивают смерти руки. Смерть колеблется, она боится. Все жители Греймистфейр знакомы со смертью. Они знают, что смерть забирает родных и близких. Смерть лишает мир красок. Смерть мстительна и безжалостна. «Им пока известно только это», — говорит девушка, глядя на тропу, которой пришла смерть. На тропе сквозь талую землю пробиваются первые цветы. А мы научим их кое-чему новому. Так тому и быть.